Глава пятая. Казалось бы, закрыл глаза, открыл, а уже среда. И я в осколке. Магия какая-то. Народ пребывал в отличном настроении. Полина была счастливее всех на свете, правда, прихрамывала. Виталия же распирала энергия, кидался на монстров, не щадя себя. А с ним Анна. Девушка стремительно развивалась как маг, осваивая новые заклинания. Практика в райском саду помогла моим балбескам стать сильнее. Все же, когда из тебя вытягивают ману, а ты этому активно сопротивляешься, очень эффективно повышается контроль над маной, особенно когда тело осталось без маны. Там маг чисто инстинктивно всеми силами старается ухватиться за крупицы маны, так как, лишившись ее, организму становится, мягко говоря, плохо. «Александр!» — раздался выкрик льва, и в паре метров от меня замер серый лис, крупный такой, с волк размером. На вид милашка, но лишь пока не раскроет пасть с иглами-присосками вместо зубов. Осколок наш походил на большой луг с кустами, прудами и оврагами. Вот из всех щелей лезли эти лисы, нападая из засады. «Хм, вижу, ты стал сильнее», — подметил я, глядя на своего худощавого товарища по команде. Все же раньше он не мог остановить животное. «Сейчас свалюсь», — простонал парень, похоже, перенапрягся. «Ладно», — подошел к зверю и ударил кулаком по его макушке, а после того, как лис рухнул на землю, ударил ногой по шее, сломав ее. Лев тут же рухнул на задницу и тяжело задышал. «Раньше ты так не мог», — подметил я. «Практика ментального воздействия на паникующих людей там, в саду, очень помогла. Я даже ранг поднял», — попытался он ответить, за что получил от меня палец вверх. «Интересный жест. Мне нравится. И рот открывать не надо. Ну ладно, мы поспешили за нашей командой. Судя по кольцу из тумана впереди, там как минимум Полина. И нет, девушка была одна, сидела и скучала, а еще ела бутерброд». «Будете?» Увидев мой голодный взгляд, девушка достала из рюкзака целый пакет бутербродов и бутылку чая. «Спасибо», — кивнул я и плюхнулся рядом. Следом уставший лев. Он дрожащими руками налил себе живительной жидкости и, опустошив стакан, облегченно выдохнул. Вдруг раздался визг или даже вопль, полный боли и страданий. «Опять она живодерит», — Полина покачала головой, но буквально секунду спустя нас окатила волной маны. Ядро разрушили. «О, а вот этот раз они быстро». Девушка вскочила на ноги и начала собирать весь мусор и прочее, готовясь к скорому уходу. Чуть позже появилась Анна с Виталием. Оба довольные. Можно даже сказать, удовлетворенные. Намахались кулаками от души. Полина тут же закрутилась вокруг своего парня. С рук кровь стерла, да и щеки, ну и многое другое. Со стороны забавно было наблюдать за этим. Она, как муха, по нему карабкалась. А тот довольно улыбался. Да уж, странная не парочка. Другое дело Анна. Просто молча обняла меня со спины и отдыхала. «Будешь?» — поднес к ее мордашке бутерброд. Она, словно тиранозавр, как укусит. Половины бутерброда как не бывало. Хорошо, хоть у меня их много. Посидели немного и пошли на выход. Добычей был артефакт. Подмечу, что интересный. Небольшой шипастый шарик. Являлся он бомбой. Чтобы использовать, нужно сжать и позволить шипам поглотить 300 мл крови, насыщенной маной. Ну и в зависимости от стихии будет определенный эффект. В общем, на выходе у нас отобрали его, так как владение такими артефактами запрещено законом, и они сразу изымаются. Но заплатили нам за него очень даже неплохо. Да и вообще осколок ценный. Шкуры лис хорошо оценили. И там травка растет какая-то особая. Вскоре мы погрузились в небольшой автобус и поехали в город. Часа два езды, и это еще быстро. Нынче тяжело найти нормальный осколок. «Предлагаю этим вечером собраться где-нибудь», — заговорил Виталий, и все мы с сомнением посмотрели на него. «Что?» «Каждый раз, когда мы собираемся, происходит что-то плохое», — за нас всех ответила Анна. «Ну, не каждый раз», — раздался звук, будто кто-то скреб дерево. Но это лишь Виталий голову чесал. «Хотя нет. Каждый раз». Он вздохнул, а мне аж стыдно стало. Карма любит подбрасывать неудачи, когда я в компании вредительница. «Я бы тоже предпочел провести остаток недели в спокойствии», — добавил Лев. И мы были с ним полностью согласны. Но карма была с ним не согласна. Наша колонна резко остановилась. Прям настолько резко, что лев улетел со своего сиденья на пол. Виталий же едва успел поймать Полину, а я с Анной сидели спиной к стенке. Мы лишь завалились на сиденье. Причем я на девушку, но не ушибся, подушки безопасности Анны спасли. Миг спустя мы скочили на ноги и кинулись на улицу. Следом и наш куратор выбрался из кабины автобуса, и выглядел он напряженным. И его можно понять, ведь спереди пылал аванпост. А еще там была нежить, много-много нежити. «Что будем делать?» Виталий посмотрел на нашего куратора, а тот хмурился. «У нас колония охраны, 2 БТРа и сзади БМП, ну и почти 30 бойцов в них». «Ретранслятор на аванпосте еще работает, сейчас получаем инструкты», вместо него ответил командир нашей охранной группы. Мужчина в возрасте, лицо в морщинах, но все еще довольно крепкий. Миг спустя он к своему лицу приложил немалую такую рацию, почти кирпич. «Понял, бля. Понял. Хорошо, я спрошу». «Что-то плохое?» — поинтересовался куратор, и по взгляду командира стало понятно, что да, все плохо. «Сейчас в аванпосте почти все городские служители церкви. Им дают конкретных звездюлей. Спрашивают, может ли Черепов помочь им». «Черепов? Почему мои студенты должны рисковать? Тем более он один», — возмутился наш куратор, на что офицер выдал целую речь. «Потому что помимо нежити, там целая орава нечисти. Злые духи там и прочие. От них и проблемы. И если не помочь, а мимо хороших парней, которые отражают нападение, помрут и все церковники. А их и так остро не хватает». «Вы предлагаете Черепу уничтожить всех немертвых? Это бред?» «Не уничтожить, а оказать поддержку. Мы пробьемся к аванпосту и доставим парня. Даже если мы все сдохнем в процессе, с его головы и волоска не упадет». Мужчины пялились друг на друга, едва ли не пуская молнии из глаз. Но мне надоело, что обо мне говорят, будто я не стою рядом, и вмешался. «Награда будет?» «Черепов не смей. Если ты умрешь, Академия будет нести всю ответственность, и император с нашу шкуру сдерет», — едва не прокричал куратор. Кажется, он был на взводе. «Не могу знать, но уверен, вас не обидит», — кивнул вояка. «Хорошо, но мне нужны кристаллы. Да и пойду я один». «Саш!» Анна схватила меня за руку с взглядом, прощающим взять ее с собой. «Нельзя, иначе ослепнешь. Поэтому никому со мной нельзя. Светиться я буду ярко. А еще...» — посмотрел я на куратора и заулыбался. «Зарядите ту бомбу». Куратор, конечно, попытался меня отговорить, но упускать такую возможность я не собирался. И нет, церковников я не боялся, ведь уже проверил и убедился, что они не понимают различия в моей силе и силе Рейны. Она для них ощущается как божественная сила, и они верят, что она у меня от этой балбески. Вот если церковь вдруг станет мне должна, я буду только рад. И вот пару минут спустя я присел на броню БТРа и поехал к орде зомби, которых было подмечено несколько тысяч. Чуть позади и по бокам ехали остальные боевые машины. На ней на ходу поливали мертвяков градом пули, снарядов. А зомби вокруг аванпоста собралось немало. Там были как обычные мертвецы, так и более развитые, мутировавшие. Зрыки всякие, когтистые даже. Пару кикимор приметил. Неслабая армия. Странно, что людей еще не смели. Впрочем, подъезжая, понял причину. Тут создали что-то вроде барьера, не пускающего нежить в аванпост. Однако он ничего не мог сделать духом и призраком. Ну что ж. Самое время воспользоваться моей новой руной. И я очень надеюсь, что нашу стычку с армией проклятых тварей карма засчитает как неудачу, а не как везение. Мощь военной техники впечатляла. Нежить скашивала десятками каждое мгновение. Гниющие тела рвало на части, и даже одну из кикимор уничтожили, а вот мощная 40-миллиметровая пушка БМП смогла справиться со здоровяком, 2-метровым плечистым зомби. И когда до аванпоста оставалось 100 метров, машины остановились. Я сразу же спрыгнул с брони и кинулся в сторону. Вояки продолжили палить и отъезжать назад, оттягивая на себя орду. Если наша дорога была с запада на восток, то сейчас я бежал на север, чтобы обойти аванпост и ударить в тыл. Сам аванпост был окружен крепкой 6-метровой стеной с башнями, на которых установлены пулеметные точки. Там же лежали мертвые солдаты, на бойцов напали призраки. И какой тип воздействия они оказали, не знаю. Ментальный, духовный или как полтергейст Ани метнул в голову камень и был таков. Хотя неважно, даже если они атакуют душу, мне ничего не сделают. Основная часть нежити оттянулась к военной технике. Но у северной стены осталось еще немало тварей, и, кажется, я недооценил их численность. Странная тварь метра три в высоту и огромными руками, покрытыми костяным доспехом, лупила кулаками по большой стене. Монстр выглядел необычно, ведь, несмотря на огромное тело, у него были маленькие, но очень массивные ножки. Увидев меня, он злобно прорычал, и почти две сотни оживших мертвецов, чьей одежде лет 200, поковыляли ко мне. Подмечу, что нежить была немного восстановлена, но лишь слегка. Хотя, наверное, правильно сказать, что нечто не дало им окончательно сгнить. Чувствую злую силу в этих мертвяках. Но ее источник явно не здесь, а далеко на северо-западе. Мертвяки пошли в атаку на меня, желая разорвать на части и сожрать. Совсем страх потеряли. Надавил на них аурой, и они замерли, но раздался рев здоровяка, и нежить вновь пошла в атаку. И теперь шустрее. А еще слева и справа приближались большие группы различных тварей. «Раз вы меня не боитесь, то добро пожаловать на тот свет!» Вытянул ладонь вверх, и зажегся яркий свет. Настолько яркий, что во все стороны пошло тепло. Зомби, конечно же, плевать на обычный свет, но он ведь необычный. Мой свет обжигал их, сжигая проклятую силу внутри. Правда, медленно. Все же моя магия слишком слаба, однако лишь до тех пор, пока я не влил в свет свою божественную силу. Свет вспыхнул еще сильнее, и в тот же миг, по меньшей мере, 400 душ покинули свои бренные тела и ушли на покой. Зомби попадали на землю, что взбесило громадину. Но тут ему под ногу упал черный шипастый шарик. Миг спустя моя бомба взорвалась, аннигилируя нижнюю половину огромного зомби. Впрочем, он лишился куда больше, чем половины. Осталась лишь часть груди и руки с головой. Но нет, он не мог, как мои марионетки, шевелиться в таком состоянии. Магия тьмы, вложенная в бомбу, проникла внутрь, выжигая проклятую ману. При этом мой взгляд впился в эту нежить, которая отказывалась уходить на покой. И интересно выходит, моя сила проникла в тело ожившего трупа, выжигая все лишнее, в плане ману. И ману тьмы куратора выжгла и проклятую, а после и душу вырвала, черную. У меня как раз недавно место в аду освободилось, как говорится, добро пожаловать. Вот только стоять и пялиться нельзя, все же сейчас сюда сбегутся зомби посильнее обычных мертвяков. И что-то плевать им на мой свет. А пока буду пялиться на одного, остальные меня выпотрошат. В общем, побежал я к этой шестиметровой стене и с разбегу прыгнул на нее. И нет, я не врезался в нее и не упал, как дурак. У меня на пальцах появились черные острые напальчники. Они вонзились в стену и позволили мне скарабкаться наверх, словно я человек-паук. И вот я на стене. Всюду лежат солдаты. Многие, к удивлению, еще живы, правда, их уши кровоточат. А это значит одно. Здесь банши. Не люблю я этих истеричек. Нестабильные они. Собственно, иначе и не стали бы банши. Ладно, сейчас не до этого. Вы поглотили злого духа и получаете 30 единиц божественной энергии. А это удобно. Вижу, в воздухе черная клякса летает, сосредотачиваюсь на ней, и она тут же развеивается. Вы поглотили злого духа и получаете 36 единиц божественной энергии. Как их тут много. Кто-то облепил умирающих солдат, видимо, поглощая душу. Кто-то просто летал, а некоторые просто парили на месте, пытаясь очухаться. Видимо, им паладины намылили шеи. Если бы у них они, конечно, были. А теперь все это моя добыча. Злые духи один за другим растворялись, и вскоре мой запас БЭ пополнился на более чем 1000. Но об этом потом подумаю. Я спустился во внутренний двор, где, подмечу, было немало машин. Видимо, не все уместились в подземный гараж центрального здания аванпоста. Человек 15 лежали то тут, то там. Многие еще подавали признаки жизни, и это хорошо. Бегу в здание, и, к счастью, дверь нараспашку. А она, подмечу, бронированная, замучился бы ломать. Внутри человек 7 лежат в холле и стонут. Уши кровоточат, у многих ушибы, а еще всюду разбросанная мебель. Похоже, к ним применили еще и физическое воздействие. Как Анин полтергейст. Хорошо, хоть одержимых нет. И только я собрался побежать дальше, как солдаты задымились мерзкой, вонючей, проклятой силой. Я тут же вспыхнул светом, развеивая и поглощая эту гадость. Вы поглотили проклятую силу и преобразовали в 29 Б. «Мерзкий недобожок!» — раздался зловещий голос. Я посмотрел вверх. Потолок чернел от клубящейся там тьмы, которая становилась все больше. И вдруг она начала собираться в одну точку. Стал ли я стоять и смотреть, как оно собирается? Конечно. Выпятил оба глаза и активировал взгляд. Принялся усиленно смотреть, аж пупок напрягся. «Ах, мерзкое создание!» Простонала тварь и ускорила сбор, но при этом очень страдала. В итоге тьма на потолке попросту взорвалась, и на пол упала черная тварь. Ее тело кровоточило черной жижей, а левая рука и нога выглядели вдвое короче. Похоже, не успели сформироваться. Точнее, я не позволил. А еще по всей туше монстра были видны раны. «Убью!» Простонал монстр, пытаясь подняться. «Но с такими культяпками сделать это сложно. И у меня меч разве для красоты?» «Под меч, что мой, проклятый который». Создав ауру света, я под нее засунул тройку Бэя. Подошел к монстру. Он начал махать рукой и как-то отползать к стене, громко ругаясь. Вместо пальцев у чудовища длинные жуткие когти. Да и на ногах не хуже. А учитывая, как они легко повреждают пол, тут даже младший маг не выдержит удара. Очень сильная тварина. Ударил по руке, и меч едва рассек прочную черную шкуру. Глубоко не вошел. А уродец так сильно дернул руку, что я чуть не потерял свое оружие. Зато он открылся, и моя светящаяся нога хорошо так вонзилась в вытянутую морду чудовища. Раздался яростный рев, и недосформированная культяпка пыталась царапнуть меня. Но не достала. А мой меч достал до глаза чудовища. Вновь рев и попытки ударить меня. Но что он может сделать в полулежачем положении? Я ушел назад, и когтистая лапа прошла в паре сантиметров от моей груди, а я рубанул по этой руке. Чудовище взвыло и собралось было обратиться тьмой, но я смотрел, внимательно смотрел. Это не позволило чудовищу дематериализоваться, оттого оно вопило, рычало и буйствовало. Но нет, удар за ударом, и я все же лишил чудовища руки, потом ноги, и вот черная уродливая голова покатилась по полу. Но далеко она не укатилась, так как начала гореть черным пламенем. Вы поглотили демоническую сущность и получаете 730 единиц божественной энергии. Мощный гад. Но нет, это не он поднял эту мертвую армию. Но он ее вел, уверен в этом. Да и звуки снаружи стали тише, ведь демон звал нежить, чтобы она спасла его. И подмечу, что ворота аванпоста они уже почти снесли. Немного осталось. Но все же я успел раньше. И только собрался возобновить поиски людей, как из стены вышел мужчина, держащий в руках миниатюрную женщину. Подмечу, что он ладонью закрывал ее рот. А еще была одна маленькая деталь. Это были могущественные призраки. «Великий!» — мужчина преклонил колено. Женщину уже не отпускал, а она дергалась и буянила. «Кто вы? Слуги демона?» Внимательно прошелся по ним взглядом, но без активации руны. Черноты у них совсем не было. Странно. «Да, это мерзкое создание покорило нас и заставило служить себе. Ну а теперь мы свободны и желаем служить вам, великий». Голос мужчины и лицо были серьезны, тогда как женщина уже кусала его руку. «Я могу даровать вам покой». «Мы не хотим покоя. Мы...» Он посмотрел на мелкую и улыбнулся. «Мы дали клятву быть друг с другом и в жизни, и после смерти до конца времен». «Ясно. Тогда будь добр, позволь ей высказаться». Кинул взгляд на девушку, и миг спустя рука освободила ее рот, а после... «Козел, сволочь, скотина, изменник, убью, не прощу, урод. Целуй меня и быстро прибью». Поток брани вырвался из ее рта, и лишь божественная сила смогла защитить меня. Это был, что ни на есть, крик баньши. Мужчина тут же поцеловал любимую, грубо говоря, тем самым закрыв ей рот. После чего девушка замолчала на некоторое время, и мы смогли поговорить. Но чуть что она переходила на крик, и ее вновь целовали. Пришлось активировать взгляд, чтобы поумерить ее пыл. Правда, досталось и ее мужчине. Во всяком случае, они тут же стали ласковыми и покладистыми. Присели на коленки и быстро рассказали свою историю. Существовали они, значит, себе спокойно в древних руинах. Мужик, судя по словам женщины, постоянно клеился к призракам женского пола. Оно на него кричало, и так много-много лет. Но потом нечто призвало их всех и повело войной на людей. Кто и что это, не знают. Но оно очень могущественное и даже сейчас давит на них. В итоге я решил, что два новых стража мне не помешают. Как их использовать, пока не решил, но и сделать с ними я ничего не мог. Да, они убили немало солдат, но делали это, подчиняясь чужой воле. Грехов у них почти не было, а если и были, то они давно искуплены. Впрочем, учитывая его любовь всей жизни, к примеру, за столетие он мог бы искупить даже самые страшные грехи. Ну, мне так кажется. Отправив призраков в загробное царство на перевоплощение в стражей, пошел к церковникам. Призраки рассказали, где прячутся выжившие. К ним и пошел. А заперлись они на верхнем этаже. Как я понял, там что-то вроде последнего рубежа обороны и запасы кристаллов. Дверь, подмечу, крепкая, но нечистым плевать на двери. Однако здесь стоял защитный барьер, его явно поставили паладины. Чувствую божественную силу. Призраков они не пропустят, как и того демона. «Открывайте! Это Черепов!» — громко постучал в дверь, а потом еще раз. И вот она раскрылась, и я увидел ошарашенное лицо Мирослава, епископа церкви нашего городка. Выглядел он плохо, весь бледный, а также следы крови из ушей. Похоже, банши не слабо их потрепала. Хотя здесь так фонит проклятой силой. На них еще из десяток проклятий наложили. Жуть! Похоже, церковники дали нечистым хороший бой, но в итоге проиграли и отступили, спрятавшись здесь. «Александр Леонидович, как? Откуда вы здесь?» «Возвращался с практики и получил запрос на подмогу. Вижу, пришел вовремя», — кинул взгляд за его спину. «Но там человек 60, включая солдат и гражданских». «Демон! Там внизу демон! Срочно заходите сюда!» Он схватил меня за руку и затащил в помещение. Я аж поморщился. «Неприятно здесь, а жрецы в мантиях и паладины совсем без сил. Видимо, канал подпитки от богини у них их весьма скромный». «Зря вы сюда пришли. Теперь сгинете вместе с нами». Епископ покачал головой и едва не рухнул. Благо, уперся рукой в стену. «Если вы о той потрепанной твари, то я добил ее. Да и злые духи уже все, закончились». Пожал я плечами и открыл дверь. «Поэтому, если позволите, я займусь ранеными». Пока мужчина пытался зазнать услышанное, я спустился вниз. Да уж, народу не слабо досталось. Однако сперва выглянул на улицу. Зомби все еще бушевали, а ворота держались на честном слове. Солдаты из моей группы сражались, но где-то там. Метрах в 400, судя по звуку. Ладно, тут на улице еще немало людей живых, надо бы спасти. Поэтому кинулся к воротам, мощным таким, металлическим. Бросил через них вспышку. Взрыв света и полсотни душ покинули свои тела. Второй взрыв принес мне еще два десятка душ. Развитым особям это не понравилось, и они принялись еще активнее биться в ворота. Но тут из аванпоста повалили солдаты, гражданские и даже полуживые церковники. Служители церкви хоть и были истощены, но, мол, раз можем ходить, то и помочь сможем. Епископа среди них не было. Хотя и правильно, он и 10 метров не пройдет. Многие люди были практически глухи из-за атак банши, поэтому разговаривали очень громко, и первое, чем они занялись, это потащили раненых в аванпост. Паладины и группа солдат поспешили на стены занимать пулеметные точки. Кто-то пригнал БТР и подпер им ворота. Правда, те все равно были сломаны, и твари полезли через щели, но зато я смог увидеть паладинов в действии. Их мечи покрывались божественной силой, да и тела стали сильнее и крепче. В общем, аналог укрепления светлых магов. А вот энергия на мечах оказалась очень даже эффективной. Вылезшую кикимору паладина зарубили в 2 удара. Правда, то была слабенькая кикимора, а воины рухнули на колени от истощения. Но даже так это впечатляло. Впрочем, и мой меч сиял ярко, а рубил куда эффективнее. Зомби небольшим потоком лезли из пробитых ворот, однако мы держались. Но вскоре заработали пулеметы и стало легче. Но, конечно, не настолько легче, как после появления вертолетов. После них прям вообще легко стало. Летающие металлические монстры шарахнули ракетами по скоплению мертвых, выпуская мощнейший напалм, а после обрушили град зачарованных пуль. 9 винтовых повисли над землей и беспрепятственно расстреливали нежить, пока та попросту не закончилась. После чего вертушки улетели, Но почти сразу же прилетело еще две, но побольше. Это были медицинские вертолеты. Приземлившись на внутренней территории аванпоста, они опустили свои мощные ворота. Как это называется? В общем, что-то опустили, и к нам выбежала тьма санитаров, медиков и целителей. Ну и человек 40 бойцов спецназа для прикрытия и взятия объекта под контроль. Иными словами, я тут закончил. Раненых, конечно, тьма, однако предвестий скорой гибели кого-либо я не вижу. Все, все спасены, я молодец и заслужил хорошую награду. А еще тортик, думал я. Мой отряд немного перестарался и вел слишком много нежити, поэтому пока они с ней не справятся и не вернутся, я тут заперт. Делать было нечего, помог армейским целителям. И скажу я, ну это позор. Обеспечение армейской армии на самом дне. Я, конечно, знаю, что у страны нет денег, но медикаменты едва ли не просроченные, бинты дешевые, медицинское оборудование — рухлядь. «Александр Леонидович», — закончив с еще одним пациентом, услышал голос епископа. Вышел я из нашей вертушки госпиталя и увидел его. Уже без доспехов, лишь в обычной, подмечу, очень простой одежде. «Благодарю вас», — он поклонился, я же лишь кивнул в ответ. «Слава богине за то, что она послала вас, служителя света и добра!» — раздался выкрик и звон металла. Четыре паладина, немного правее епископа, преклонили колени. «Слава богине!» — кивнул епископ. «Так, и что мне отвечать? Лучше сдохну, чем произнесу эту фразу. Они смотрят на меня и ждут. Что же придумать?»